Глава 32. Кулик, как он представился, пожимая мою ладонь за скорузлой пятерней, опрокинул в рот почти полный стакан самогона, шумно выдохнул и с хрустом заел соленым огурцом. Глушить хуторской самогон стаканами, я, даже имея желание, вряд ли смог бы. Градусы у него были термоядерные, под стать вкусу, а цвет ядовитый. Из чего его делали, я раньше не знал. И теперь не стал интересоваться. А вот хуторские ахали стакан за стаканом, крякали и наливали по новой. За столом нас собралось 10 человек, 7 местных, и мы с профессором и Ольгой. Профессор уже клевал носом от сытости и хмеля, и ему и полстакана хватило. Ольга позволила наливать себе только на донышко, но зато не пропускала. Она тоже в последние дни изголодалась, и теперь перед ней громоздилась груда куриных костей и картофельных мундиров. Чистить картошку перед варкой здесь было не принято. Анатолий, когда мы объявились на хуторе, и нас окружили хмурые вооруженные мужики, рассказал о случившемся. Мужики помягчели, некоторые скупо улыбались в бороды. Через полчаса стол оказался накрыт, и начался благодарственный сабантуй. Хутор... Приземистая бревенчатая изба в окружении амбаров и сараев, почерневших от непогоды, ютился в небольшой котловине, со всех сторон окруженной нависшими над ней сопками. Деревянный забор, в человеческий рост, окружавший подворье местами покосился и зиял дырами. Похоже, его нечасто чинили. От того, что пряталось в обступившей хутор тайге, никакой забор не смог бы защитить. Ворота оказались вообще не заперты. Хуторяне показались мне похожими друг на друга, а из-за ворот еще и одного неопределенного возраста. Впрочем, я понял, что за столом собрались, кроме Анатолия, двое его сыновей, пара работников, да еще подсела женщина лет 40, его новая жена. Прежняя погибла в чуму. Сыновья хозяина хутора были рослые, коренастые и неразговорчивые. Странно, что семья пережила пандемию почти в полном составе. Случай довольно редкий. Выжил еще и младший брат, подросток, с которым Анатолий поехал за сеном, да нарвался на диких байкеров. А девчушка родилась позже, в зоне. Конечно, к ней присматривались, не приведись какое лихо. Но Анатолий заверил меня в том, что деваха справная, без всякого этого самого. И слава богу. Жена то и дело убегала на кухню за очередным угощением. Один работник тоже многословием не отличался. Зато второй, Кулик, щуплый и вертлявый, выпив, стал очень разговорчив. И тон у него прорезался такой, будто он здесь хозяин. Анатолий иногда зыркал на него, но помалкивал. Привык, наверное. «Ерунду вы затеяли, ептить», — заявил Кулик, набивая картошкой рот и с хрустом отрывая куриную ногу. «Но куда вы втроем дойдете, да еще с бабой? Извиняюсь, конечно. В индустриальный никто не суется давно. Там напасть всякие развелись. Там мухи с воробьями летают. Что с воробьем было, ладно, ептить. Но когда муха такая укусит, человек сразу изнутри гнить начинает. Час пройдет и сгниет совсем. А мухи облепят и гниль ту сосут». А еще жабы ядовитые шастают. Здоровенные выросли и с хвостами. Вроде и жаба, а натурально нечисть какая-то. Они затаятся в кустах ли, в болоте. И мимо пойдешь, метров на 5 ядовитой слюной плюют. И слюна-то до костей прожигает, ептить. Человека в раз скрючивает. Они наползут и жрут его. «Ладно тебе людей пугать», — проворчал Анатолий. «А чё пугать? Чё пугать? Сам ведь знаешь, какие там страсти образовались. А вот на той неделе жмурик аж к нам припёрся. Его Иваныч...» Кулик ткнул куриной ногой в другого работника. Еле-еле вилами угомонил. «Что ещё за жмурик?» — спросил я. «А натуральный?» Запальчиво начал Кулик, но Анатолий его перебил. «Да понимаешь, сразу после чумы... Мы еще в Березовке жили. Пошли слухи, что бродят в индустриальном какие-то. Люди вроде, но не люди. Потом мы их встречали, и я даже узнал одного. Бывший механик завода. Только что-то с ним такое поделалось. Кино про живых мертвецов смотрел? Давно еще по телевизору показывали. Гадость. Вот на таких и похоже. За это их жмуриками прозвали. Но они не мертвые. Вполне живые, кровь у них идет и все такое. Но их голова совсем не работает. Бродят, как ожившие манекены, и ищут, чтобы пожрать. А жрут они все. В поселке съестное начисто подмели. Даже мерзлую картошку с огородов. Но консервные банки открывать не могут. Консервы как в магазинах стояли, так и стоят. А жмурики на мышей перешли, на всякую живность. Какая попадется? Траву жуют, хоть и неохотно. Если их много, могут корову завалить. А человека? Поинтересовался я. И человек тоже. Им без разницы. Они только в индустриальном. Больше нигде нет. Во время чумы люди везде в пыль превращались. Немногие выжили, а там, видать, еще третий вариант получился. Я думаю, они не умерли. А мозг у них умер. Наподобие как после кислородного голодания. Так что они не ожившие мертвецы, а люди без сознания. Но хуже животных. Когда совсем голодно, друг друга жрут. Но это редко. А на той неделе, действительно, слышу из дома. Во дворе кто-то возится. Утварь роняет. Я выглянул. Мать честная. Жмур припожаловал. Я за карабином, но Иваныч, он в сарае работал. Опередил. Вилами его, вилами. Так к стене и приколол. Как осу булавкой. Но с одним-то справиться легко. А когда их толпа, да голодавшая... Пулемет нужен, не иначе. Без пулемета не прорвешься. Они мрут медленнее, чем обычные люди. Думаю, у них нервная система не работает, и они боль не чувствуют. А раз болевого шока нет, рань их, не рань, они все равно прут, пока совсем не издырявишь. Я почему думаю, что у них мозг умер и все нервы? Раз встретили такого на дороге, и лопатой голову ему снесли, кровище фонтаном било, а он, как ни в чем не бывало, еще минут пять разгуливал, руками воздух ловил, только когда совсем кровью истек, околел. Про жмуров я прежде слышал, но, признаться, не верил в их существование. «Как же они зимой, в холода?» — спросила Ольга. «Они и холод не чувствуют. Но от холода и околеть можно. Когда совсем припрет, они в каком-нибудь помещении в кучу собьются, прижмутся друг к другу и так сутками стоят. Ты, выходит, в индустриальном бывал?» — сказал я. «Раз так обо всем подробно знаешь». «Бывал», — согласился Анатолий. «Но больше не желаю. Куличок наш, он хоть и пустобрех, но про мух и жаб всяких не врет». Признаться, я и не рассчитывал найти на хуторе попутчиков. Я рассчитывал на другое. «Транспортом не поможете?» — спросил я Анатолия. «Хоть под воду с лошадьми, а то пешком действительно трудновато». «Отец, ты им под воду не давай!» — подал вдруг голос один из сыновей. «Они уйдут и не вернутся, и кони наши пропадут». Анатолий покосился на крепкого отпрыска. «Тебя не спросили». Потом вздохнул и объяснил. «Прости, Серега, вы мне жизнь спасли, но лошадей я вам, правда, отдать не могу. Три их у нас осталось. Было больше, да других на выпасе тигр задрал. А тигр не жмурик, его вилами не приколешь. Теперь последних бережем. Нам без лошадей никак. Есть грузовик и трактор, но горючки почти не осталось. В Березовке заправка от чего-то взорвалась и сгорела. В индустриальной мы за бензином ни за что не попремся. Так что на лошадей вся надежда». «Тогда посоветуй. Может, у кого еще поблизости можно транспортом разжиться?» «Транспорт есть!» — протянул вдруг пьян Кулик. «И горючка там есть. Только вам хрен дадут». «Это почему?» «А потому». Анатолий сердито перебил работника. «Сволочь тут одна обосновалась. Бывший главный агроном Березовского совхоза. Ну, не совхоза, ОАО какого-то, которое на месте совхоза образовалось. Он до чумы еще все здесь под себя подмял. Такой, понимаешь, хваткий мужик. В совхозе звеньевым после техникума начинал, а потом раскрутился. У него в Березовке такой особняк стоял, как у князя. Но после чумы, кто остался в деревне, больше не жили. Трасса же, то байкеры, то еще какие лихие люди. Вот остатки населения, как мы, в тайгу подались, хутора построили. Делец этот, Кузьмин Сергей Валерьевич, его теперь все председателем кличут. Он тоже себе в тайге деляну расчистил и дом поставил. Частоколом его обнес, поверху колючая проволока. Просто форт какой-то получился. К нему десятка-полтора разных людишек прибилось, в основном те, кто из тюрьмы освободился и без дел болтался. Я тебе скажу, команда, ух, отребье всякое. Но председатель сам от них мало отличался, только что умнее и изворотливей. Он их как-то приструнил, вооружил, и с этими людишками на свое строительство силы выживших сгонял. После, когда хутора образовались, он наезжать стал, как власть, хоть никто его в начальники не назначал, и стал требовать продовольствия, пиломатериалы, чтоб работали на него. Председателя кое-кто шуганул. Так вскоре пожары случились, и погорели непослушные хутора. Короче, где хитростью, где угрозами, где всякими обещаниями, мол, защиты буду и помощь окажу. Но прибрал к рукам бывший агроном хуторян. Помощи от него, конечно, никто не дождался. А дань все платят, как хану какому-то. Вот у него транспорт есть. Ага, вмешался Кулик. Когда Рожмурик в целую толпу приперлась, ничего возьми. Председатель с его дружиной, вместо того, чтобы хутора охранять и жмуров бить, сдреснул. Только его и видели. Заперся у себя в форте и сидел, пока мужики самостоятельно отбивались. 5 человек тогда погибло. Еле отогнали нечисть. И нахрен такой защитничек. Рэкетир он, а не защитничек, — вставил сын Анатолия. А вы тоже дань платите? — спросил я. А куда денешься? — развел руками Анатолий. Не заплатишь — подожгут. Или в лесу подкараулят и стрельнут из-за дерева. Такое тоже случалось. А у Тарановых — это соседний хутор. Председательский давай амбар грабить. Работник хотел воспрепятствовать, так ему пулю в грудь. К вечеру приставился. Они свою власть не уронят. А чего же вы, хуторяне, не соберетесь, да и не спалите к чертям собачьим председательский форт? Да так как-то, — пожал плечами Анатолий. Ходили такие разговоры, но каждый за свое дрожит. Вот и не решились. Понятно, — покивал я. Очень старая и очень знакомая песня. Ты про хана точно заметил. Так ханы Русь под себя брали. И что? У этого ракетмена машин много? Много-немного есть. 3 Урала высокой проходимости. Кузова и кабины железом укреплены. Мне вдруг пришла в голову очень сомнительная на первый взгляд идея. Договориться с ним никак? Чего ему с вами договариваться? С вас взять нечего, а без этого он разговаривать не станет. Я бы помог, поделился. Но нет же у нас ни черта, что на машину потянет, так что... Понятно. Дорогу туда покажешь? На штурм пойдете и трофеи захватите. Я похлопал Анатолия по плечу. Это уж моя забота. Ты, если что, только сопроводи до места. Отчего не сопроводить? Но ты подумай хорошенько. Что делать собираешься? Мне тебя хранить жалко будет. Если останется, что хранить? Непременно подумаю, не сомневайся. Что ты затеял? Наклонившись к моему уху, спросила Ольга. Точно не знаю, но лучше нам дальше на колесах, а не на своих двоих. Ольга фыркнула. Опять один против всех попрешься? Я тебе не позволю. Нет, заверил я. Один против всех не попрусь. Не тот случай. Но и позволения ни у кого спрашивать не стану. Потом обратился к Анатолию. «А кошки у вас тут водятся?» «Я знал, что кошки есть, где-то неподалеку. присутствующие незримо, но постоянно. Один раз они меня уже спасли, так сказать, по собственной инициативе. Что если теперь инициативу проявить мне самому? Кто знает, на что способны эти существа, и захотят ли они мне помочь? Но если все-таки захотят, тигры их боятся. А если боятся тигры, возможно, и председателя удастся припугнуть. Хоть я еще слабо представлял, как. «Кошки у нас водятся», — подтвердил хозяин. «Но знаешь, как когда? Они сперва в Березовке расплодились, там крыс и мышей развелось немерено, а потом и на хутора стали заглядывать. Но то их месяцами не видно, то шастают по кустам, и вдруг опять пропали. Ничего особенного за ними не замечали». Анатолий зыркнул на меня. «Ты не знаешь ничего или так? Придуриваешься?» «Хм, допустим, не знаю. Не знал бы, не спросил. Кошки. Они давно уже не кошки никакие. Стаями держатся. Их даже тигры боятся. Тигров теперешних. Видел?» Я кивнул. «А вот и удивительно, что видел, да жив остался. Мы, если след где заметим, уходим без оглядки. Они теперь тоже не тигры, черт знает что такое, быстрые, как черть. А злоба... Человек в секунду на куски рвут, и пулей уцепить не успеешь. Слава богу, что хоть их мало. Вот раз объявилась вблизи хутора кошачья стая. Чего ей надо было, неизвестно. Подошли к подворью, посидели и опять по кустам. И где-то неподалеку схлестнулись они с тигром. Он нескольких задавил. Так потом знаешь что? Тигры этого нашли вскоре. Дерево, понимаешь, здоровое. У него нижний сук раздвоенный, с развилкой. Тигр дотянулся до этой развилки, голову в нее засунул, так и удавился». «Что значит дотянулся, удавился? Сам, что ли, по доброй воле? Может, случайно вышло?» «Ага, случайно. Охотники тут двое недалеко в зимовье обитают. Досконально следы изучили. И выходит, что кошки с тигром не бились. На нем ни царапин, ни укусов. А выглядел так, будто кошачья стая окружила это чудовище и повела. И привела к этому дереву. И он сам в ту развилку забрался. Не сразу у него получилось. Всю кору на стволе ободрал». «Хочешь сказать, что они ему внушили жизнью покончить?» «Ничего я не хочу сказать, потому что я не знаю ничего. Но с кошками мы не связываемся, ни-ни. От них чем-то таким веет, что лучше их не трогать». И, помолчав, добавил. «Они водить научились. Раньше не умели, а в последний год научились». «В каком смысле?» «А в таком. Если надо им, чтобы кто-то, хоть зверь, хоть человек, куда-то пошел или что-то сделал, они его поведут. Он пойдет и сделает. Вот директорские, борзые, дурные, несколько раз стреляли по стае. Так потом кошки одного в лесу выследили и задрали. Это как понимать. Бывшая домашняя мелкота в хищников превратилась. Но это ладно. Здесь много чего напревращалось. А второй, как-то вернулся из тайги, молчаливый такой, зашел в чулан, и там себе охотничьим ножом живот вспорол. Когда его нашли, уже кровью истек. Директорские тоже знают, что коты эти на всякие штуки способны. Неспроста мужик себе харакири учинил. Разозлились, решили облаву делать, а когда пошли и набрели на стаю, чуть друг друга не перестреляли и понять не могли, как оно так вышло. Будто с тигром тем, который сам в развилку влез. Кошки, я тебе, Серега, скажу, штука непонятная и жуткая. От них лучше подальше держаться. Мы их сторонимся. И директорские после твоей облавы тоже. Сам запретил, да и так стали опасаться. Но кошки нас нечасто навещают. Хотя в последние дни опять объявились. Вот средний мой стаю их у самой дороги видел. Чего спрашиваешь-то? Эта новость меня не удивила. Рассказ Анатолия укрепил мои намерения. Если кошки обладают даром внушения, это как раз то, что надо. И заодно объясняет всеобщий страх перед ними. В самом деле, даже большая когтистая стая не представляла бы чересчур серьезной опасности сама по себе. Но они водят. Об этом знают звери и люди, которые сталкивались с ними. Странно, что в городе, насколько мне известно, никто этого не заметил. А может, кто и заметил? В городе кошек тоже побаивались. Возможно, среди скопления людей кошки старались лишний раз не проявлять свои способности, чтобы не привлекать внимания, не вызвать чрезмерного страха и ненависти, которые могли привести к повальной охоте и истреблению. Если бы в городе каждый принялся палить в первую встречную кошку, если бы за них взялись всерьез, еще неизвестно, на чьей стороне оказалась бы победа. Извести этих супертварей до конца, наверное, бы не извели. И в прежние времена, когда они еще были не супер, а просто бродячими, живым мусором, никому не удавалось очистить от них улицы. А теперь и подавно. Но серьезные потери им понятно ни к чему. А здесь, в почти безлюдной глухомане, кошки не осторожничали. Они, видимо, чувствовали себя с людьми по меньшей мере на равных. Вообще смахивало на то, что кошки используют свои сверхспособности, если это, конечно, не вранье, только в самом крайнем случае, когда не могут справиться обычным способом. На хуторе, например, где они задрали чуть ли не прикончившего меня бандюка, водить они его не пытались. Я, по крайней мере, ничего подобного не заметил. Просто порвали, и все. Чтобы использовать кошек, мне предстояло одно непростое дельце – договориться с ними. Как это сделать, я, признаться, представлял себе очень слабо. Ладно, поживем-увидим. «Твоих кошки не водили?» – спросил я хозяина хутора. «Не, бог миловал. Я ж говорю, моих десяток-другой. Хотя, как-то куличок наш, ботала несчастная, пошел по какой-то, не помню, надобности в лес. И там наткнулся на пару котов. Ну и шел бы себе мимо. Как не касается его, а он давай им кис-кис-кис. От доброты душевной». Какие-то куски стал кидать. Хлебосоль ли такой, понимаешь? Кис-кискал, кидал, а потом сам не помнит, как на дереве оказался. Вроде провал в памяти. Нечего ему было на дереве делать. И не собирался он на дерево. Но только что на земле стоял. А потом, глядь, на ветке висит у самой верхушки. Ветка тонкая, того гляди обломится. Ну, куличок слез, конечно. И больше кошек прикармливать... не пытался. Так-то...